Этот народ ценил в его добродетелях и в добродетелях его патрона странное сочетание геройства со святостью. И Нуриддин, и Саладин значатся в списках магометанских святых, а постоянная мысль о священных войнах, по-видимому, набросила на их жизнь и на их деятельность какой-то серьезный и суровый отпечаток. Последний из них увлекался в своей молодости склонностью к вину и к женщинам. Но честолюбие скоро заставило его променять чувственные наслаждения на более серьезные безрассудства, совершаемые ради славы и владычества. Саладин носил платье из грубой шерстяной материи. Вода была его единственным напитком, и между тем, как он мог равняться с арабским пророком в воздержанности, он превосходил этого последнего в целомудрии. Он строго держался мусульманских верований и в теории, и на практике, и всегда сожалел о том, что заботы о защите его религии не дозволяли ему совершить благочестивое странствование в Мекку. Султан молился в назначенные часы по 5 раз в день вместе со своими собратьями. Случайные нарушения установленных постов он тщательно старался чем-нибудь загладить, а то, что он читал Коран, сидя на коне в промежутке между готовыми вступить в бой 2 армиями, может служить хотя и вычурным, но несомненным доказательством его благочестия и мужества. Изучение суеверной доктрины, которую проповедовала секта суфиев, было единственное ученое занятие, которое он удостаивал своим поощрением. Его презрение служило для поэтов залогом их безопасности. Ко всем светским наукам он питал отвращение, и тот философ, который осмелился поучать новым умозрительным теориям, был схвачен и задушен по приказанию царственного святоши. Самый последний из его подданных мог обращаться в его диван с требованием правосудия и против него самого, и против его министров, и только для приобретения какого-нибудь нового царства Саладин был способен уклониться от требований справедливости. Между тем, как потомки Сельджука и Зенги держали ему стремя и чистили ему платья, он был приветлив и терпелив со своими низшими служителями. Его щедрость была так безгранична, что при осаде Акры он раздарил 12 000 коней, а когда он умер, в его казне нашли только 47 серебряных драхм и 1 золотую монету, несмотря на то, что все свое царствование он провел в войнах, подати были уменьшены, и богатые граждане могли без страха или без опасности наслаждаться плодами своей предприимчивости. В Египте, Сирии и Аравии он основал госпитали, училища и мечети и укрепил Каир постройкой городских стен и цитаделей. Но все постройки султана имели целью общественную пользу, а ради своих личных удобств он не развел ни одного сада и не построил ни одного дворца. Век фанатизма Природные достоинства такого фанатика, каким был сам Саладин, внушали уважение к христианам. Германский император гордился его дружбой. Греческий император искал его союза, а завоевание Иерусалима распространило и, быть может, преувеличило его славу и на Востоке, и на Западе. Иерусалимское королевство было обязано своим непродолжительным существованием внутренним раздором тюрок и сарацинов и тому, что как халифы из рода фатимидов, так и царствовавшие в Дамаске султаны жертвовали интересами своей религии для своих личных и немедленных выгод. Но военные силы Египта, Сирии и Аравии были в то время соединены в руках героя, который был предназначен и природой, и судьбой для борьбы с христианами. Вокруг Иерусалима все приняло угрожающий вид, а внутри Иерусалима все свидетельствовало о бессилии и упадке. После двух Балдуинов, из которых один был родным братом Готфрида Булонского, а другой — двоюродным, скипетр перешел к дочери второго Балдуина Мелисенди и к ее мужу, графу Анжуйскому Фульку, который по своему первому браку был родоначальником наших английских плантагенетов. Их двое сыновей, Балдуин III и Амори Амальрик, вели упорную и несовершенно безуспешную войну с неверными. Но сын Амальрика, Балдуин IV, лишился и умственных, и физических сил от проказы, которая была плодом крестовых походов. Его сестра Сивилла, мать Балдуина V, была его натуральной наследницей. После подозрительной кончины своего сына она короновала своего второго супруга, Гвидона Лузиньянского, который был очень красив, но имел такую дурную репутацию, что его собственный брат воскликнул: «Если из него сделали короля, то из меня, конечно, могут сделать Бога». Этот выбор был предметом общего порицания, а самый могущественный из вассалов, Раймунд, граф Триполийский, который был устранен и от наследования, и от регенства, стал питать непримиримую ненависть к королю и продал султану свою честь и свою совесть. Таковы были охранители святого города: прокаженный, ребенок, женщина, трус и изменник. Тем не менее его гибель замедлила с 12 годами благодаря прибывавшим из Европы подкреплениям, благодаря мужеству военных орденов и благодаря тому, что главный враг был занят войнами вдалеке от Иерусалима или внутренними делами. Приходившее в упадок государство, наконец, было со всех сторон окружено и стеснено врагами, а франки сами нарушили примирение, которое охраняло их безопасность. Выслужившийся из простых солдат Регинальд Шатильонский завладел одной крепостью на краю степи. Оттуда он грабил караваны, оскорблял религию пророка и угрожал городам Мекке и Медине. Саладин не зашел до жалоб, был доволен тем, что ему отказали в удовлетворении, и вторгнулся в святую землю во главе 80 тысяч всадников и пехотинцев.